Прошел срок, отведенный Центральным штабом на подготовку подразделения. Наш участок фронта представлял собой предгорье, разделяющее степную и гористую зоны страны. Степная зона почти вся была захвачена арлингами, но там, где начинались горы, была совсем другая война. Этот урок я усвоил давным-давно, еще зеленым лейтенантом в афганских горах, а теперь его проходили арлинги. Они грызли предгорья с упорством крыс, ломая зубы и неся серьезные потери. Дохли, но ползли вперед на 100%, используя подавляющее численное превосходство. Но на этом участке уже давно все было тихо. Правда, были невнятные сведения, якобы арлинги планировали здесь тактический прорыв, но на первый взгляд это был вполне застарелый участок линии фронта. Место нашей дислокации граничило с дивизионом тактических ракет и частями оперативного резерва 56-й армии. Поэтому я решил организовать прибытие ночью, когда зрители не планировались. Пилоты Ша Там Чена посадили машины на отведенные точки с точностью до метра, словно на аэродроме. С крыла одной из них я наблюдал, как из ничего в темноте появляется лагерь. Сначала из самолетов выскочили ударные группы и заняли оборонительные позиции вокруг машин. Затем хлынула вторая волна, и круг защиты расширился, сомкнувшись с другими кругами. Тут же заняло свое место подвижное охранение, растворившись в складках рельефа. Выглядело это так, словно гигантская амеба пожирала землю, разрастаясь бугристой массой. Все движение сопровождал не шум, а скорее шелест. А если бы у моих солдат росла шерсть вместо ткани камуфляжной формы, то не было бы и шелеста. С тихим свистом развернулись антенны. Здесь были лепестковые параболы спутниковой и оперативной связи, тонкая паутина моей собственной службы радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы. Затем, словно хлопанье огромных крыльев, раздался звук сотен одновременно раскрывающихся куполов, и сладковатый запах пластика заполнил ночь. Потом купола, тренировочные площадки и технику накрыли огромными кусками маскировочной сетки и закрепили. И сразу все стихло. Автоматически я нажал на кнопку хронометра. 30 зан, это примерно 25 наших минут. Можно сказать, первый урок на отлично. Я спрыгнул с крыла самолета и чуть не свернул себе шею, зацепившись за маскировочную сетку. «Черт! Что?» – тревожно переспросил адъютант. «Да нет, ничего. Командиры подразделений собраны?» «Да, командир. Штабная палатка там», – он показал рукой на почти неразличимую в ночи темную массу. Старшие офицеры стояли вокруг большой карты, присланной накануне Центральным штабом. На карте была изображена наша зона ответственности. Холмистая территория, на которой так привольно резвится бронетехники и авиации. Разведка могла вдохновить только придурка. Нам противостояли 6 пехотных дивизий, 3 из которых только что были доукомплектованы свежими частями. Был еще арт-дивизион тяжелых пушек, ударный полк штурмовиков, танковая дивизия, отдельный диверсионно-карательный полк Ситтамиратх и всякие мелочи типа связистов, саперов и прочее. Вся эта орава, видимо, собиралась прорвать линию фронта примерно на ширине 40-50 километров. Мы со своей стороны могли противопоставить войска примерно на треть меньшей по численности, что, в общем, нормально при обороне, но они не шли ни в какое сравнение с прекрасно обученными войсками арлингов. Нашей главной задачей было боевое охранение дивизиона оперативно-тактических ракет, способных смешать с пылью любую попытку прорыва фронта. Но, как и любое оружие подобного рода, ракеты были абсолютно бесполезны в ближнем бою. Несколько ракетных батарей было уже потеряно в ходе действий диверсионных подразделений арлингов, и император очень рассчитывал, что моя часть не даст им такой возможности. Тем более, что ракеты были совсем недавно разработаны истандийцами и переданы нам в глубокой тайне и с категорическим приказом уничтожить все до единой при малейшей угрозе захвата. Насколько я понял из пояснений Шаро Хара, это были высокоточные гиперзвуковые ракеты с управляемой площадью поражения. В общем, лакомая цель для диверсантов. Обсудив с командирами предстоящую задачу, я распустил всех, оставив только Шак Хорданга, командира разведчиков Иша Ирха, начальника охраны. И тот, и другой были отличными офицерами и еще до войны с арлингами получили боевое крещение в десятках полицейских акций и мелких пограничных конфликтах с бандами контрабандистов. Их солдат, которых тоже не назовешь новичками, я натаскивал лично и выжимал из них по 10 потов, собираясь вырастить настоящих псов войны. Кое-что мне уже удалось, хотя, конечно, идеал недостижим. С ближайшими своими помощниками я собирался обсудить одну маленькую шутку, которую собирался провернуть в глубоком тылу арлингов. Меня интересовал штаб армии, а конкретно их бумажки. Завтра, возможно, все будет по-другому. А сегодня ночью я планировал наглый налет без подготовки и предварительной разведки. Я жестом пригласил обоих офицеров к карте. Судя по тактическим данным, арлинги планируют наступать менее чем через 5 дней, а штаб их, по нашим же сведениям, остался на прежнем месте. Вот здесь. Я ткнул пальцем в небольшую седловину, похожую на карте, на полураскрытые губы, и продолжил. Но перед наступлением, естественно, штаб сместили ближе к линии фронта. Куда? Да я думаю, они уже где-то здесь. Палец Шаирха описал небольшой полукруг возле высокого холма с плоской вершиной. А твое мнение? Обратился я к Хордангу. «Да похоже, очень удобное место. И НП можно поставить, и антенны, а вот тут...» Он кончиком ножа прочертил на пленке едва видимый крестик. «Вот тут и сам штаб». «Леро?» «Да, командир», — в палатке материализовался мой адъютант. «Командира разведки и моего пилота». Леро стремглав выскочил наружу и зашуршал травой. «Что ты хочешь сделать?» — спросил кто-то. «Навестить штаб наших друзей». «Но это будет совсем короткая вылазка», — прервал я их. «Но мне нужно 5 лучших солдат-добровольцев». «Ты собрался в сады Дисны?» — угрюмо поинтересовался Кхорданг. «Я собрался вернуться сам и вернуть всех ребят, но каждый из них должен быть готов к смерти. И еще...» Вкратце я рассказал, что именно я задумал и что нужно сделать к моему возвращению. Тем временем вошли начальник отделения радиоразведки Ат Малю и командир моего личного самолета Тахор. «Ат, какие данные по радиоперехвату?» – спросил я. «Да ничего, кроме смещения центра радиоактивности ближе к линии фронта. Расшифровка ведется. К утру, возможно, будут первые данные. Очень хитрый код», – добавил он виновато. «А, отдай часть ребятам Ас-Шаратха, пусть поковыряются». Жестом руки я отпустил его. «Тахор», я повернулся к своему пилоту, «ты должен в группе из 5 машин совершить налет на старое расположение штаба арлингов. Пойдешь отсюда», я показал направление захода, «потом морем и войдешь на их территорию вот отсюда. Не беспокойся», ответил я на его немой вопрос. «Там у них только береговые батареи, но...» Я поднял палец вверх. «После бомбометания вот тут, я показал на карте, ты снизишься и сбросишь десант, а потом вот тут, на болотном острове, заякоришься и будешь ждать нас до 3:70. Потом убираешься домой. С 0 твоего аварийного сигнала будет ждать истребительное око. Если зажмут, все бросай и сматывайся. Они тебя прикроют. Если придется потерять машину, знаешь, что делать. Все, через 20 тиан вылет». Летчик, как на плацу, крутнулся на каблуках и вышел из шатра, хлопнув пологом. Я повернулся к ожидавшим меня офицерам. «Ну, так как насчет людей? Надумали?» «Они ждут тебя», — коротко ответил Кхорданг. Перед шатром, не шевелясь и даже, по-моему, не дыша, стояли примерно 30 полностью экипированных десантников в темно-серых камуфляжных комбинезонах. Я вздохнул. История повторялась снова и снова. «Солдаты, войны хватит на всех. Но сегодня мне нужны всего 5. Со мной пойдут Даратх, Сатриго...» Вызванные мной выходили из строя, подходили ко мне. «Алиаро, Намши и...» Я осекся, увидев в строю Шаирха и Кхорданга. «Шаирх, примешь командование и ханом, Кхорданг. Разомнем кости?» Тот радостно кивнул. Я коротко махнул рукой. «В машину!» В бомбовом отсеке штурмовика было темно и тесно, словно в гробу. Мягко взвыли турбины, и нас слегка тряхнуло, когда машина оторвалась от земли. «Поехали!» Лучший способ спокойно перенести перелет – это здоровый и крепкий сон. Чем я и занялся, урвав почти час. Разбудил меня сигнал предварительной готовности. «Третий готов!» – мгновенно отозвался Шак Хорданг. Тут же доложили о готовности все остальные. «Никакого геройства, все просто как на тренировках. Сейчас попытайтесь размяться». Сжатые, будто шпроты в банке, солдаты задвигались, звякая ремнями подвески и разминая затекшие после перелета мышцы. «Порядок? Ни у кого ничего не отвалилось?» В моем шлемофоне что-то зашумело и заухало. Надо полагать, ребята смеялись. «Общая готовность. Минус 5, 4, 3, 2, пошел!» Сколько живу, а к этому никогда не привыкну. Глухой удар, рывок, меня закрутило, как пропеллеры... И ничего, вместо жужжания лебедки просто шум набегающего ветра. Лебедку заклинило, я, не раздумывая, выхватил нож и одним взмахом перерезал трос. 15 метров, подумал я запоздало, а тело, само сориентировавшись по набегающему потоку, сгруппировалось, и волна отхати режима пригасила сознание. Удара о землю я не почувствовал. Попробовал сделать шаг вперед и не смог. «Ноги? Черт!» Я наклонился вперед, пытаясь понять, насколько серьезно поврежден, и руки встретили неожиданную преграду. Я оглянулся и не поверил глазам. Я торчал в земле по пояс, словно морковка, но болота вроде бы здесь нет. Потрогал землю. Нет. Нормальный, в меру жесткий лесной грунт. За пару секунд, пока я висел на тросе, меня, конечно, могло прилично утащить вперед, значит, выбираться придется самому. Опасаясь самого худшего, я проверил позвоночник. Удивительно, но он, похоже, был цел. Тазобедренный? Хрен его разберет, но вроде тоже ничего. Во всяком случае, если я ранен, то несерьезно. А вот ноги точно были в полном порядке. Ладно, потихоньку. Я уперся ладонями в мягких перчатках в землю и потащил себя, понемногу усиливая напряжение рук. Сначала мне показалось, будто я пошел вверх, но потом я понял, что это стали погружаться вниз руки. Тогда я изменил тактику и лег животом на грунт. Дело пошло. Когда через минуту на мой пеленг вышла остальная группа, я уже сидел на поверхности и ревизовал снаряжение. В минусе пистолет, 2 ножа. Видимо, оторвало при ударе. И аптечка, да и хрен с ней. А вот пистолет жалко, спецзаказ, как и ножи. Ну да ладно, хватит того, что осталось. Доротх попытался определить глубину ямы, которую я сотворил. Не достал дна и сразу кинулся проверять мои ноги. Я его отогнал движением руки и встал. Эрхан замотал головой, словно пытаясь избавиться от морока, а я уже жестами отдавал распоряжение группе. 2 с Кхордангом, 2 со мной. Начали!» Группа Кхорданга бесшумно скрылась в темноте. Я подождал немного и повел своих людей в маршрут. Нам потребовалось около получаса, чтобы на рысях добраться до охранной зоны штаба арлингов. Их хваленые десантники несли службу кое-как, кто прислонившись к деревьям, а кое-кто даже сидя. Правда, спящих, к сожалению, не было. Мы разделились вновь. Я выждал несколько секунд, чтобы ребята заняли свои позиции, и направился к часовому. Стать землей, стать травой, стать дыханием ветра. Я вонзил нож в тело часового и почувствовал, как он дернулся на клинке, словно бабочка, приколотая булавкой. Через мгновение мир вокруг качнуло, словно воду в стакане. Эта душа часового покинула тело. Я подхватил труп и мягко опустил на землю. А вот рядом секрет, в котором наблюдают за часовым. 2. Один ровненько так дышит. Спит, что ли? Стать ночной тишиной. Шея хрустнула, как легкая веточка. Сонная артерия второго забилась пойманной птичкой и замерла. Вот и наблюдательная вышка, хитро устроенная на развилке дерева. Зыбкой тенью рассвета. Красная на зеленом, какая гадость! Сидел бы себе на соседнем дереве с розовой корой, глядишь, и покинул бы мир в гармонии. Первую линию прошли как по маслу. Даже странно. Сухо щелкнул наушник шлемофона. Это значит, первая группа заняла свое место. Остановились оглядеться. Не видно, не значит нет. Ну да, точно-точно. Контрольный пост. Маленький такой. А вот солдатик головой крутит. Волнуется. Ищет чего? Сюрприз! Сухо чихнул глушитель, отправляя в последний путь пулю. «Прощай, любимая. Ты не одна пойдешь по этой дороге. Вот этот без головы, но с каской в руках, полной кровавой кашицы, проводит тебя». Шум справа. Шесть солдат, сержант и, видимо, офицер. Это серьезно. Развод по постам, что ли? Пропустить? Погасить? А если действительно развод? Скандал может испортить эту дивную ночь. «Оба! Замыкающих!» Длинный шелестящий звук заставил солдат, сержанта и офицера устало прилечь в пыль. Причем одновременно, чтобы не нарушать идиллию ночи, пришлось скатить их с дороги в кусты. Еще пара движений сапогом, и пыль припорошила уродливые черные пятна. Вроде порядок. А вот и сам штаб. У, здоровенный какой! И света, как в доме отдыха, охренели совсем. Шесть длинных палаток, радиовагончик, еще вагончик, но с трубой. Баня, что ли? А нет, столовая. Отдельный шатер под охраной. Рядом вездеходик с хорошей такой антенной. Шифровальщики? Командир? Заглянем обязательно. Но сначала штаб. Совсем темные палатки отметаем. Перед наступлением над картами паре атаки соколы не два и не три штабника. Остаются две. Даю знак парням, чтобы взяли дальнюю, а сам огородами направляюсь к ближайшей. Едва не напарываюсь по дороге на трахающуюся парочку. Простите, ребята. Так, стенка палатки, оптоволоконный щуп. Электрический свет вспыхнул так ярко, что глаза заслезились, проморгались и к скважине. Вот это да, везет так везет. Стол размером с двуспальную кровать и четыре офицерика, размечающие диспозицию грядущего блицкрига. Так, теперь щуп в кармашек и сменить на всякий случай обойму. Тонкий и острый, словно бритва, стилет не вспарывает, а раскрывает ткань. Я ныряю в дыру. Короткий кувырок, четыре выстрела с колена. Потом еще четыре. И все. Даже не глядя на карту, заталкиваю ее в рюкзачок и быстренько ползу ко второй палатке. Ребята там уже поработали, их улов заметно крупнее. Целая кипа штабных бумажек и электронных блоков памяти едва помещается в наших заплечных мешках. Вот черт, а ведь я еще планировал зайти к шифровальщикам. Ладно, лучше враг хорошего. Уходим. Втыкая в складки палатки штырь радиомаяка. Это святое. Уйти без сюрприза невежливо. Поскольку уже нет смысла хранить радиомолчание, передаю в эфир второй группе сигнал навстречу. Идем почти открыто. Посты, развернутые в другую сторону, не успевают среагировать и умирают, скошенные шквальным огнем. И тут ночь вспарывает звук сирены. Да, и вправду пора нам поторапливаться. Скоро здесь будет не просто жарко, а очень жарко и чрезвычайно неуютно. Рев транспортов по курсу отхода настораживает, и я даю команду ускорить движение. Надо успеть, пока они не развернулись. Не успели. Человек 40, видимо, все, кого собрали. Если не прорвемся сейчас, потом подойдут волкодавы. Одна надежда, что это штабники. Третий, на приеме. Заслон, один лес на север, разворачиваемся от реки до поворота дороги. 30-40 человек от центра по флангам. Понял, исполняю. Последние слова он произнес уже на бегу, стремясь как можно быстрее успеть к новому месту встречи. Полторы-две минуты. Продержимся. «Дарат, Хсаро, бронебойными по машинам. Говоря все это, одним движением накручиваю удлинитель ствола, потом откидываю сошки и залегаю у неприметного бугорка. «Огонь!» — командую я, и транспортеры синхронно вспыхивают чадящими кострами, зацепив взрывом несколько солдат. Те моментально залегают и поднимают жуткую стрельбу, пытаясь понять, откуда их убивают. Бесшумный карабин прореживает их ряды с уверенностью механической жатки. Офицер попытался поднять их в атаку и упал, закрутившись волчком в предсмертной агонии. И тут темп убыли солдат резко усиливается. Ага, кавалерия подошла. Штабники мечутся под перекрестным огнем, как вши под дустом. Моральный дух ноль, точность огня такая же. Самое время линять. Перебежками вперед, Даратх, пошел! Голова. Выстрел. Движение. Выстрел. Движение. Выстрел. Порядок. Саро пошел. Звук. Выстрел. Еще. Порядок. Ну и нам пора. Зигзагами, как бешеный заяц, лечу к спасительным зарослям. Внезапно спиной чувствую движение и падаю, разворачиваясь в падении для выстрела. Но враг уже свалился, пробитый несколькими пулями. Перекатываюсь и бегом к близкому лесу. Вдруг небо словно взрывается стоном, и земля начинает дрожать, словно по ней врезали огромным молотом. Это тактические ракеты по пеленгу нашего радиобуя накрывают штаб арлингов. «Даратх, замыкающий, за мной!» Еще 10 минут сумасшедшего, изматывающего бега под музыку ракетного обстрела. «Тахор, на приеме! Подходим!» «Понял?» 3 минуты, и упакованные в десантный отсек, мы рвем когти. После 4 безуспешных попыток связаться с командующим армией, я, наконец, пробился сквозь толпу адъютантов, но в ответ на предложение использовать оперативное преимущество и привести, если надо, карту, добытую в штабе арлингов, услышал только отборную ругань пополам с угрозами упечь на руднике до конца жизни. Ну что ж, нормальные герои всегда идут в обход. Через 5 минут я сидел у командира ракетчиков, который согласился под свою ответственность прикрыть наш отход пуском нескольких ракет. Бедный офицер отбивался как мог. «Да меня разжалуют!» — кричал он, с ужасом глядя на штабную карту арлингов с еще не пересохшими чернилами. «Да ты послушай!» — гудел Шак Хорданг. «Ни ты, ни мы ему официально не подчиняемся. А если не врежем сейчас, они за несколько часов перегруппируют войска, а через 3 дня устроят всему фронту такое...» «Ребята!» — сказал ракетчик совсем помертвелым голосом. «Я сделаю это, но командующий армией редкостная сволочь. Он из всех нас подстилку для прихожей сделает». «Не боись, на такой подстилке у него ноги в раз отсохнут», — подал голос Шаирх, не снявший еще знаки различия имперской разведки. Еще не стихло эхо первой волны обстрела, как в расположение небесных стражей пожаловал командующий 56-й армией Алго Шаасанир. Не один пожаловал, а с комендантским взводом. Проигнорировав лесенку, он выкатился из вертолета с криком «Арестовать его!». Даратх вопросительно посмотрел на меня. «Только без членовредительства», — приказал я, и через 5 секунд все прибывшие были разоружены ребятами Кхорданга и Ирха. «Алго, ты хотел о чем-то поговорить со мной?» Генерал стоял, наливаясь кровью и набухая, как член в умелых руках. «Как бы не помер», — мельком подумал я. «Ты будешь жрать грязь на рудниках!» — орал он, пытаясь вырваться из рук аккуратно придерживающих его солдат. «Зачем это?» — осведомился я. «Кто дал приказ на обстрел вражеских позиций?» «Я? Но не приказ. Мы посоветовались с начальником арт-дивизиона и решили сделать это как можно быстрее». «Посоветовались? А со мной вы не хотели посоветоваться?» Я пожал плечами. «Да время дорого. Да и потом, ты ж сам не отказал, если помнишь, в такой малости, как возможность быстро потратить месячный запас ракет». «Сколько?» Генерал совершил невозможное. Он покраснел еще больше и уже совершенно бессвязно начал чего-то выкрикивать, царапая когтями по пустой кобуре. «Все, хватит, надоело!» «Ардан!» — я подозвал лейтенанта комендантского взвода, прибывшего с Алго. «Ардан, ваш командир, случайно, не сердечник?» «Да нет, вроде», — хмуро отозвался лейтенант. «Поорет и отходит». «Леро?» «Да, командир». «У меня в шатре в личных вещах черная шкатулка. Бегом!» Через 10 секунд Леро Ди, двигаясь на негнущихся ногах, на вытянутых руках и с выражением ужаса на лице, внес словно бомбу шкатулку и опустился передо мной на колени, протянув ее мне. Я хотел приказать ему встать, но, увидев священный восторг, которым горели его глаза, осекся. Шкатулка замка не имела, она просто не открывалась в чужих руках. А на попытку взлома реагировала вообще отвратительно. Что там за механизм стоял, не знаю, но когда я протянул руку, она мягко раскрыла створки, выдавив из глубины площадочку с антрацитово-сверкающим черным перстнем. Все смолкло. Люди вокруг меня стояли, боясь пошевелиться, и этот круг тишины стремительно разрастался. Перстень хранителя империи, один из легендарных атрибутов верховной власти, первый раз за 300 лет покинувший бронированный саркофаг в главном хранилище, был, безусловно, известен всем присутствующим, как минимум по школьному курсу истории. В полном молчании я надел его на указательный палец правой руки. Увидев короткий ало-красный сполох света, подтверждающий мое право на перстень, поднял раскрытую ладонь вверх и внятно произнес: «Именем императора!» Настоявший у побережья Третий флот, видимо, поступили донесения об артобстреле арлингов наземными частями, и на рассвете со мной связался командующий флотом Арди Со Ша Линхар. Густой и скрипучий голос адмирала заполнил собой всю палатку и словно масло закапал с переговорного устройства. «Сынок, ты кого там долбаешь?» «Ардису, у меня есть серьезные основания полагать, что ракеты падают как раз туда, где стоят войска арлингов. Тебе помочь?» «Буду рад. Мы немного не успеваем по времени». В наручный коммуникатор я вызвал начальника радиоразведки. «Отмолю!» «На связи!» — ответил мне немного усталый голос. «Ад, у меня на связи командующий Третьим флотом». «Да, я вижу его канал». «Карту, которую я тебе дал, оцифровали?» «Ну, естественно». «Отошли на флагман». «Исполняю». «Ардисо, мои радисты сейчас отошлют тебе карту». «Ты полагаешь, у меня нет карты?» «Это особая карта. Я хочу, чтобы ты обратил внимание на 4-й и 5-й квадраты, а именно на участки, обозначенные красными треугольниками». «Береговая батарея», — мечтательно произнес адмирал. «И черными квадратиками. Штурмовики? Ох, удружил старику, они же мне всю кровь выпили, а это точно?» «Шалинхар, арлинговские штабники, может, и шутники, но не до такой же степени, чтобы развлекаться на собственной карте». «Все, все, вижу, карта твоя дошла. Да, шустрый ты, неужто прямо из штаба слямзил?» «Да нет, конечно, как я мог? Кражи не мой профиль». «Ну вот я и говорю, а мне тут то, сё, прямо из-под носа, штаб ведь не бордель, зайдёшь, не выйдешь». «Да я не крал», — нравоучительно подтвердил я, — «не крал, а нахально отнял». «Они так и отдали?» — скептически спросил он. «Ну, после краткой эмоциональной дискуссии, в общем, они не смогли устоять перед моими аргументами». «Значит, отнял?» — мрачно уточнил адмирал. «А знаешь, сынок, если тебе чего от меня понадобится, ты лучше сразу скажи. Отнимать не надо». «Только если сами нальете», — заверил я. «Да, а что это вот тут за большой такой квадратик на холме?» — как бы, между прочим, поинтересовался адмирал. «Так нет больше того холма». «Ну, сливки сняли, это понятно. А остальное?» «Остальное в процессе». «Ну, тогда все, я начинаю». И адмирал начал. И как начал. Не прошло и 3 минут, как небо надо мною дрогнуло и вспыхнуло переливами радужного света. И словно звук набатного колокола поплыл в прозрачном утреннем воздухе густой протяжный гул. «Шаирх?» «Командир?» «А что там в 3-м флоте?» «Авианесущая платформа, 3 линкора, 9 фрегатов, 6 арт-мониторов, 5 крейсеров, ну и по мелочи, всего 45 единиц плавсостава». «Ни хрена себе! Да, эти врежут так врежут, не отскоблишь». «А, командир?» Шаирх хохотнул. «Классный старикан, был начальником пограничной стражи всего восточного побережья. Контрабандистов на его участке просто не было, вытравил как породу». «Хорданг, слушаю, давай разведчиков в воздух». Почти сразу же где-то вдалеке тоскливо заныл тягач, и в небе полыхнули 2 молнии беспилотных разведчиков. Прикрыв глаза от слепящего солнца, я проводил взглядом их черные веретенообразные тела и неторопливо побрел в сторону штабного купола. Спутники обе стороны потеряли еще в начале войны. Осталось только то, что висело на геостационаре в других частях света, и совсем крохотные аппараты, годные только для связи. Поэтому мне приходилось пользоваться аэроразведкой, зависящей от погоды, мастерства операторов и еще черт знает чего. На главном экране штаба проплывали уже расшифрованные кадры. Судя по ним, примерно половина вражеской техники уже в руинах. Арлинги пытались спасти то, что можно, но с гибелью штаба армии у них воцарился полный хаос. Моя служба радиоэлектронной борьбы усиливала этот бедлам, посылая в эфир ложные команды и не давая проходить настоящим. Служба РЭБ, укомплектованная бывшими взломщиками компьютерных сетей, была моим детищем от начала до конца и маленьким секретом даже от ближайших командиров. Официально для всех это была новая система связи, которую апробировали на нашем подразделении. С помощью добытых данных они уже вклинились в закрытые оперативные каналы, превратив их в обломки. Похоже, единственное, чем арлинги сейчас могли пользоваться, это дымовыми сигналами от горящей техники. «Ад, дай-ка тактическую карту района!» Экран мигнул и сменился подробной картой нашего участка. От побережья вглубь материка шел сухой каньон и цепь невысоких холмов. Русло древней реки. Там можно было неплохо закрепиться. Не думаю, что после утреннего разговора с Ша с Аниром он выслушает хотя бы слово. Я глубоко выдохнул. Попробуем все же договориться. «Ад!» — обернулся я к связисту. «Соедини меня с командующим армией». Через несколько минут свежий девичий голосок прощебетал мне в ухо. «Адъютант командующего 59-й Хадгар Тихорен Тейнат». «Командир Ихана, Небесная Стража, я хочу поговорить с командующим». «Соединяю». «Алгор Атхон слушает». Раздался незнакомый мне баритон, вовсе не похожий на хрипловатый писклявый голос Ша Санира. «Ладак Ша Гранг, командир Ихана...» «Да знаю, знаю. По твоей милости, я уже 2 часа, как командир этой навозной кучи». «А куда делся Ша Санир?» «Да, вероятно, уже на пути в столицу. Этому идиоту хватило ума и связи пожаловаться самому императору. А что у вас произошло-то?» Я рассказал, а потом перешел к делу. «Алго, ты не желаешь взглянуть на наши трофеи?» «Ты имеешь в виду карту?» «С удовольствием». «Я могу переслать ее по закрытому каналу». «Нет, я хочу взглянуть на оригинал, а заодно и на тебя. Жду». Послышался сигнал отбоя и тоже пропал. Я задумчиво стоял с трубкой в руках, немного ошарашенный происходящим. «Что случилось?» — встревоженно спросил Кхорданг. «У нашей армии новый командир», — сказал я, ухмыляясь. Совместным ударом морской пехоты и наземных частей мы взломали оборону вдоль каньона и зашли в тыл армии арлингов. Отрезав ее от основных частей, мы прижали ее к прибрежным болотам. Лишенная снабжения и возможности эффективного маневрирования, армия агонизировала. Немногочисленные попытки прорыва успешно пресекались авиацией, мобильными частями и моторизованной пехотой. К вечеру следующего дня я спокойно смотрел по огромному экрану в штабном куполе на передвижение войск, передаваемое аэроразведкой, когда заметил неторопливо ползущую к линии окружения небольшую мехколонну. Учитывая, что серьезных попыток прорыва не было, наши войска немного расслабились. И в этих условиях решительные действия, предпринятые небольшой группой серьезно настроенных людей, могли привести к плачевному результату. «Леро, шаг Хординга ко мне!» Мягко ступая, как по минному полю, подошел к Хординг. «Что ты об этом думаешь?» — спросил я, показывая рукой на тоненькую цепочку машин. Не сводя глаз с экрана, он наклонился к микрофону. «Оператор, 3.12 в экран!» Тут же масштаб карты изменился, словно я нырнул ближе к земле. Стали видны отдельные деревья и похожая на гусеницу вереница каравана. Я сразу обратил внимание на отсутствие в колонне танков и артиллерии. «На прорыв не похоже», — подал голос командир батальона. «Как раз похоже, только на тихий прорыв». «Думаешь, Сит-Тамиратх? А больше некому». Диверсионно-карательный полк, как и другие объекты первой категории, были накрыты первой волной ракетно-артиллерийского обстрела. Но оценить степень эффективности наших действий мы никак не могли. Сит-Тамиратх как в воду канула, и вот теперь, отсидевшись, они явно собирались к своим. «Ихано, боевую тревогу!» — проговорил я как бы в пустоту. Тут же, без паузы, надсадно завыла сирена, и земля дрогнула от топота 3000 сапог. Оставалось сделать совсем немного. «Чё там у тебя?» — отозвался на мой вызов командующий армией. Коротко я рассказал ему о том, что, по моему мнению, происходит. «Слушай, Ладак, я хорошо знаю этих ребят. Это очень-очень серьезные бойцы. Я хочу предложить накрыть весь квадрат термитно-осколочными ракетами, а тех, кто выживет, отпустить без боя». «Почему? Так серьезно? Если это действительно Тамиратх, то у них, по моим данным, группа танцующих». «Это что еще за звери?» «За голову танцора назначена такая награда, что ракетчики, случайно накрывшие одного из них в ущелье до ног, теперь могут не работать всю оставшуюся жизнь». «Алго, я обещаю тебе, ни один из них не выйдет за линию окружения. Мне нужна только непрерывная долбежка по радиобую». «Сильно долбить-то?» — спросил командующий. «Ты знаешь, с боеприпасами у нас пока не очень». «Ну, как не жалко!» «Ладно, давай!» Мы успели почти вовремя. Солдаты окапывались, словно бешеные. Снайперы, пулеметчики и пехота вгрызались в землю, отгораживаясь бронещитами. И не успело сесть солнце, как сначала передовая группа, а затем и основная часть колонны арлингов вступили в бой. Вероятно, они подумали, что напоролись на мобильный заслон, прикрывающий тихий участок. Но мои парни быстро доказали, что это не так. Передовой отряд арлингов тут же полег под перекрестным огнем тяжелой пехоты. Синхронно с фланговым ударом снайперы и ракетометчики сожгли арьергардную часть колонны, отрезая всякий путь к организованному отступлению. Быстро поняв, что в лоб не пройти, под прикрытием снайперов арлинги попытались просочиться по флангам и тут же напоролись на линии сплошного минирования. Я наблюдал эту картину с невысокого холма, на котором был мой НП. Сразу стало ясно, что огневого противоборства мои легкие снайперы не выдерживают. Начались потери в личном составе. Тогда, не переставая отдавать команды, я вместе со своей винтовкой прыгнул в ближайший окоп. Мое оружие – та самая штука, которой пользовался Рад-Са во время высадки десанта в госпитале, была почти в полтора раза длиннее обычной снайперской винтовки и имела специальный широкоугольный прицел с переменным увеличением по полю. Немного непривычно, но очень удобно, особенно в таком месиве. Отдача винтовки была такой, что могла запросто переломать кости неподготовленному стрелку, поэтому для установки требовался специальный механизм, нечто вроде станка. Несколько десятков драгоценных секунд ушли на то, чтобы все поставить и настроить. Лерой еще ковырялся со станком, а я уже приник к наглазнику прицела. Ночник давал не вполне обычное, по моим представлениям, мягко-розовое монохромное изображение, отличавшееся не в пример нашему очень высоким разрешением. Первого снайпера, нагло бившего с колена, я увидел сразу же. С гулким уханьем винтовка жестко дернулась в моих руках, и с лязгающим звоном 140-граммовый уран-вольфрамовый снаряд покинул ствол. Может быть, у него даже был бронежилет. Тогда снайпера разорвало вместе с ним. Я лупил по всему, что движется. Леро подавал мне обоймы, а я опустошал их со скоростью пулемета. Мою огневую точку вычислили через считанные минуты. Рядом со звоном ухнула мина, а над головой надсадно жахнула осколками. «Все, понял, ухожу, ухожу». Не снимая со станка, я подхватил своего дымящегося от перегрева динозавра на плечо и поволок в другой конец окопа, чуть не сбив при этом ординарца. Новая позиция была, пожалуй, поудачнее. Я увидел бронемашину, карабкающуюся по склону холма, и несколькими выстрелами превратил ее в груду железа. Из машины выскочил человек и немного пробежал вниз, а потом разлетелся на неравные части. Ребята из охранного взвода расположились вокруг меня неправильным эллипсом и огрызались как могли из табельного. Постепенно подтянулись тяжелые пехотинцы, и воздух вокруг загудел от их крупнокалиберных картечных ружей. И тут со стороны арлингов на наши позиции метнулись едва различимые тени. Двигались они, не сказать, чтобы быстро, но техника шага делала их почти невидимыми. «Танцующие». Я толком не успел навести о них справки, но то, что рассказывали о них, на лирические мысли не наводило. Супербойцы, способные уклоняться от пули и одним движением завязать узлом винтовочный ствол. Рассматривая их ломаные, аритмичные движения через оптику прицела, я только через несколько минут понял, что это напоминает мне моторику Скорпиона. Столь совершенная техника боя казалась странной на общем фоне. Внезапно огонь со стороны арлингов стих. Видимо, боялись зацепить танцующих. Преодолеть полосу сплошного минирования перед нашими окопами они, конечно, не могли. Я все ждал, когда танцоры попрут на сенсоры, которыми были заменены обычные противопехотные взрыватели. Но, словно чувствуя опасность, они бесплотными тенями лились вдоль линии заграждения под ураганным огнем моей тяжелой пехоты. Я знал, чего они ищут. Проход в минном поле, тот самый, который находился прямо перед моей огневой точкой. Я уже сейчас не помнил, для чего я его оставил. Наверное, тогда мне это показалось удачной идеей. Сейчас, наблюдая, как танцующие скользят в сплошном потоке картечи, я больше так не думал. Один из них уже находился на расстоянии примерно в 50 метров, и я резким движением выдернул из кобуры пистолет. Я не слишком надеялся на успех, но попробовать все же стоило. Пытаясь поймать его ритм, я сделал несколько пробных серий выстрелов и тут же увидел, как среагировало его тело на мои пули. Словно он был бесплотным язычком пламени, а не человеком из плоти и крови. 30 метров. За те секунды, пока он их преодолевал, я успел сбросить бронешлем, штурмовую подвеску и, сделав сальто из окопа, выскочил на пространство перед бруствером. Теперь, когда я видел танцующего совсем рядом, он, похоже, никуда не торопился. Его движения стали тягучими и обманчиво медленными. Молниеносная атака змеиного жала была отбита им так, словно он отмахивался от надоедливых мух. В ответ он атаковал обратной стороной ладони, а на возврате руки ударил кулаком от бедра. Я уже был вне дистанции удара, и мне не пришло бы в голову его блокировать, но рефлексы умнее головы. Глаза сами отследили траекторию удара, а тело сдвинулось в сторону. И вовремя, словно раскаленное ядро, нечто пролетело между моим локтем и ребрами, заставив затлеть ткань комбинезона. На моих губах внезапно, как всегда в минуты смертельной опасности, выступил солоноватый терпкий пот. Я называл его вкусом смерти. Боец, стоявший передо мной, был значительно выше меня по классу, но если мне и предстояло умереть, то перед смертью я собирался порезвиться. Прошлое и будущее, мысли и мечты — все было сброшено, словно пустая обойма. Обжигающий холод пустоты пронзил мое тело, и тут в голову ледяным потоком брызнули слова мантры «Дхати». Время, летевшее словно пуля, вдруг решило сменить темп. Я уже не совсем понимал, что и зачем делаю. Помню, что каким-то образом, преодолевая ставший тугим и вязким воздух, провел сначала нижнюю атаку драконьим хвостом, а потом из нижнего положения сделал вертикальные ножницы и, выдергивая себя из почти лежачего положения, одновременно атаковал его горло. Запутавшись в моих атаках, он пропустил последнюю. Моя рука-копье вошла в мягкую плоть его шеи. Танцующий был мертв. Один из шести. Почему-то сейчас я точно знал, сколько их осталось. Знал даже, как звали убитого, Алиасор Ден Лиордан. Я знал, что время мое, похоже, пришло. С пятью оставшимися в живых мне не справиться никогда. У меня оставалось лишь несколько секунд, но почему-то вместо мантры исхода я начал читать Охаста. Вслух, как бы напевая, просто заунывный темп исхода мне никогда не нравился. А легкие ритмичные слова мантры солнечной смерти наоборот. И мне показалось очень хорошей идеей в последнюю минуту жизни переступить запрет учителя на чтение вслух мантры смерти, тем более многократно. В свете огненных трасс я ясно видел поле боя и самих танцующих, но гораздо более ярко светились их руки. Они несли их перед собой, словно чаши, и в каждой мягко мерцал светящийся шарик. Полукольцо танцующих уже сходилось, когда мир вокруг меня перевернулся. То, что казалось твердым и незыблемым, вдруг оказалось бутафорским и непрочным, как во сне, который вот-вот рассеется. Люди вокруг меня замерцали мягким красноватым светом. Вдруг появилось ощущение взгляда отовсюду. Словно я смотрел одновременно со всех точек, видя не только объем предметов, но и ощущая их цвет, запах и даже вес. И только пять нестерпимо оранжево-желтых клякс ярко сияли на фоне черного, гулко пахнущего гарью пуха земли. Язычки пламени, исходившего из рук танцующих, сходились на мне, образуя пятиконечную звезду, в углы которой падали пять ярко-синих иероглифов мантры Ахати. Один пентакль, оранжево нарисованный танцующими, словно накладывался на синий пятиугольник, нарисованный мантрой, и они медленно смещались феерической каруселью. Но мои иероглифы двигались чуть быстрее. Тот миг, когда они совместились, все внезапно взорвалось ослепительной зеленой вспышкой и погасло. Полуослепший, полуоглохший, я помотал головой, словно вытряхивая из ушей грохот, и оглянулся вокруг. Пять танцоров обугленными головешками лежали вокруг меня, но пахло не горелой плотью, а почему-то свежей травой. И вот вернулись звуки. Как-то вдруг резко свистнула над головой пуля, откуда-то сбоку торопливо застучал наш пулемет и огрызнулись сухим лаем автоматы арлингов. Чьи-то руки втащили меня в окоп. При этом все, что было на мне из одежды и снаряжения, распалось и упало на землю грязноватыми клочьями. В общем, я стоял нагишом, как последний дурак, но людям, окружавшим меня, почему-то смешно не было. «Кто-нибудь принесет мне одежду?» — сказал я хрипло и, проводив взглядом метнувшегося куда-то в сторону Лиро Ди, осел на землю. Мечась между нашими флангами, арлинги дрались как бешеные, то поднимаясь в атаку, то залегая и огрызаясь ураганным огнем. Но это была уже агония. По моему сигналу на их позицию отстрелили радиобуй. Ракетчикам потребовалось совсем немного времени, чтобы триангулировать сигнал, а на устроенных наспех позициях заплясали фонтаны осколочно-термитных ракет. К утру все было кончено. Я шел, скрипя пустыми гильзами и осколками по дымящемуся и остро пахнущему взрывчаткой и порохом полю, к ожидавшему меня винтокрылому Камаргу и размышлял о цене, уплаченной за маленький клочок голой степи. А в моем кармане позвякивали 6 небольших жетонов, вырезанных из цельного куска алого прозрачного камня, похожего на рубин. Знаки танцующего, овальной формы, примерно в 2 пальца шириной, со стилизованным язычком пламени. «Командир! Командир!» — за мной бежал Шакарох, командир одного из взводов. «Мы взяли пленного!» «Какого черта?» — нахмурился я. «Ну и отправьте его, как положено!» «Это командир Ситтамират!» «Ну и чего?» «Он, ну, это...» — Карух замялся. «Чего это?» «Баба, вот чего!» — выпалил он. И у меня, и у арлингов служило много женщин. Кое-где их число достигало 40% от личного состава. Но женщина — командир карателей? Нет, на это стоило посмотреть. «Ну, давай взглянем на этого командира. Где?» «Ну, там!» — он махнул рукой в сторону. Пленных было немного. От ушедших в прорыв 2000 солдат нашими стараниями осталось человек 30. Практически все были тяжело ранены. Только 2 были относительно в порядке. Солдат, контуженный взрывом, и командир, которого вытащили из подбитой мною бронемашины, слегка обгоревшим и полузадохнувшимся. Холодный, уверенный взгляд из-под мягких пушистых бровей молодой, лет 30, красивой и высокой женщины со скуластым обветренным лицом. Даже бесформенный комбинезон не портил ее стройной и плотной фигуры. Я сплюнул. «Ну какого хрена?» – спрашивается. «Я знал, что ее ждет. Ничего особенного. Просто рудники». «Если повезет, она протянет год. Это если будет регулярно ложиться под каждого солдата из охраны, меняя свое тело на противорадиационные таблетки. Но она была врагом и только поэтому лишалась права на жизнь». «Увести», — скомандовал я. Но она неожиданно вырвалась из рук солдат и, метнувшись ко мне, крикнула: «Эларкимон, мое имя! Ты слышал? Эларкимон! Я приду за твоей жизнью!» «За жизнью, говоришь?» Глухая волна холодного ледяного бешенства поднялась во мне, сметая все барьеры. Я до боли в костяшках пальцев стиснул кулаки и почувствовал, как от меня в сторону метнулись какие-то незримые нити, захлестнув ее шею, бывшую от меня в нескольких метрах. Потом я, даже не понимая, как и что делаю, оторвал ее от земли и начал давить, как давят лютого врага, медленно и неотвратимо. Ноги Ларкимон болтались в 30 сантиметрах над землей. Я чувствовал ее агонию, чувствовал, как она пытается сбросить мои путы усилием воли, и легко блокировал все ее попытки освободиться, постепенно увеличивая давление и поднимая ее в воздух все выше и выше. Меня остановила тишина. Гробовая тишина и ужас повисли надо мной грязным облаком. Я разжал кулаки. Она рухнула на камни, жадно хватая воздух. Я посмотрел на своих солдат и пленных арлингов. Все они, кто со страхом, кто с мрачным интересом, смотрели на меня, ожидая новых бесчинств. Нужно было как-то разрядить обстановку. Я сплюнул ей под ноги. «Лучше приходи за моим членом, подарить не проси, но наиграешься всласть». Громовой хохот солдат заглушил ее гневные крики. А я стоял и думал о маленьком кусочке, не выгоревшей на солнце ткани, на ее комбинезоне. Овальной формы, примерно в 2 пальца шириной. В этот раз мы прогнали арлингов почти до прибрежных болот. Мои солдаты голодными волками рыскали в тылу врагов, разрывая коммуникации, уничтожая живую силу и технику из засад и наводя огонь штурмовой авиации и ракет по крупным скоплениям войск и центрам связи. Кровавые рейды в тыл противника, похожие скорее на карательные операции, следовали один за другим. А после того, как мы освободили один из захваченных ранее арлингами рудничных поселков и увидели, что они там натворили офицеров ниже, чем командир батальона, вообще перестали брать в плен. На территории противника могло находиться до 500 моих солдат одновременно. Горы вражеской документации с грифом «Ураган» и «Смерч» доставлялись моими курьерами в штаб армии и фронта. Наши соседи торопливо выравнивали линию фронта, сотни тысяч пленных заполнили тыловые дороги, а у меня назревали новые проблемы. Полк, разросшийся до размеров дивизии, напоминал старую и больную черепаху. Безобразно растянутые линии снабжения, орда клерков в камуфляже и постоянные визиты старших офицеров, перенимающих опыт, заставляли чувствовать себя не боевым офицером, а директором крупной компании. Все это меня безмерно раздражало. Но мне удалось сохранить небесных стражей почти в прежнем составе. Конечно, боевые офицеры уходили на повышение, были и потери в личном составе, но дух бандформирования устойчиво витал над стражами. Это давало им в какой-то мере возможность не зазнаваться от постоянных побед. Просто они были самыми лучшими. Кому-то ведь надо быть самым лучшим. Вот они ими и были. Были и другие положительные стороны. Был сформирован еще один разведполк. У меня была теперь своя истребительная авиация и два полка бронетехники. Тот самый арт-дивизион тактических ракет теперь тоже был передан в состав дивизии. Я уже был ТИАЛГО, то есть бригадный генерал, но все это было не то. Если мы хотели как можно скорее окончить эту войну, пора было вновь менять тактику. И этими мыслями я собирался поделиться с императором. Вот только фронт не колхоз. По делам в город запросто не уедешь. Я долго ждал подходящего случая, пока он не представился. В праздник трех лун, когда в столице бушует карнавал, кому-то в голову пришла мысль устроить военный парад. Довольно нетрадиционная, надо сказать, для Кейтрац идея. Несколько подразделений от разных родов войск должны были продефилировать от площади трех лун в феерическом свете тройного затмения. Сначала от нашей группы войск должны были поехать морские пехотинцы, но из-за какой-то штабной нестыковки мне предложили направить в столицу для участия в параде 200 своих солдат. Я хотел продемонстрировать императору своих ребят во всей красе и поэтому отобрал 250 лучших бойцов. Двумя бортами мы спокойно добрались до столицы и расквартировались в казармах на краю военного аэродрома. Я уже собирался завалиться спать, как ко мне влетела начальник связи Ихана, тонконогая брюнетка Ло Ис. Она была патологически любопытна и старалась подслушивать и подглядывать все, что только можно. Но мне удалось направить ее активность в полезное русло, и теперь она подслушивала и подглядывала совершенно официально. «В чем дело?» — как можно строже спросил я, невольно любуясь ее гибкой фигуркой. «Вот, послушай», — сказала она, протягивая мне наушники. Какое-то хлюпанье заполнило мою усталую черепную коробку. «Да что это?» — возрился я на нее. «Свежий радиоперехват на боевых частотах». «Снова своих подслушиваешь», — пожурил я ее. «Но связь на боевой частоте не преступление, хотя, конечно, странно». Она поднесла наушник к своей курчавой головке и коротко выругалась. «О, да, видимо, перещелкнула, как добежала». Она что-то покрутила и вновь протянула мне наушник. Я вслушивался в радиообмен, и настроение мое стремительно ухудшалось. Сомнений быть не могло. Ночью, накануне праздника, кто-то передвигал большую группу войск. Не менее 3-4 полков. Я мог бы это списать на чрезвычайные меры безопасности, но для обеспечения порядка на улицах танки вовсе не нужны. Черт, переворот, что ли? Соедини меня с генштабом. Связь отсутствует. «Да, хрявкнул я. Тогда хоть с кем-нибудь. Имперская безопасность, разведка, дворец императора. Во время затмения из-за помех радиосвязь невозможна». «А тогда как же мы их подслушиваем?» «Они работают направленным радиолучом. Видимо, мы в створе сигнала и совсем рядом». «А оптопровод, телефон, оптика, гражданские линии, луч на спутник?» «Все глухо». «Командиров ко мне!» Луис упорхнула, забыв свои наушники у меня в руках. «Леро!» «Да, командир». «Мне есть во что переодеться, кроме вот этого!» Я показал рукой на выходной мундир. «Полевая форма, фотохромный, летный комбинезон, рейдовый комплект». «Ты что? И в самом деле все это притащил с собой? И оружие ты часом не захватил?» Не моргнув глазом, он выкатил на середину палатки огромный кофр, в котором, как я полагал, он держал свои личные вещи. Я тогда, помнится, слегка удивился, зачем молодому парню такое количество барахла, но промолчал. Щелкнул замок, и, раскрывшись пополам, чемодан показал внутренности битком, набитые моим личным снаряжением вплоть до рюкзачка, с которым я ходил в рейды. Я едва успел переодеться в фотохромник, как ко мне ввалились мои старые боевые друзья. Немного располневший шаг Хорданг и такой же тонкий, будто щепка ша Ирх. От Даратха, ставшего командиром роты, немного подтягивало кислым лирахским вином и женскими духами. У кого-то из девчонок-связисток, по-моему, были именно такие. Ничего еще успеет. «Короче, так, такое дело. Похоже, в столице переворот». Я поднял руку, останавливая шум. «Тихо! Нас всего одна Одесса, к тому же почти безоружная. А я не знаю, сколько в столице войск, верных императору. Ну что? Че будем делать-то?» «Насчет оружия», — неторопливо начал Шаирх, переглянувшись с Даратхом. «У нас тут есть немного». «Немного это сколько?» — поинтересовался я. «Ну, штурмовой комплект на каждого солдата и совсем чуть-чуть тяжелого вооружения». «А чуть-чуть это сколько?» — спросил я, передразнивая интонацию Шаирха. «Да примерно треть наших, тяжелая пехота». «Ну да, совсем немного. Примерно по 40 кило оружия и спецснаряжения на каждую из двухметровых горилл, из которых набирали тяжелую пехоту». «И чья это была идея?» — спросил я строго. «Да сам же учил!» — насупившись, проронил молчаливый Кхорданг. «Так, ладно, предлагаю прижать местных авиаторов на предмет вертолетов. Сколько у нас пилотов?» «Вот с этим плохо», — Шак Хорданг начал загибать пальцы. «Два пилота — транспортники, но с грехом пополам вертолет до места доведут. Потом я...» «Меня запиши», — подал голос Шаир. «А ты где это успел?» — удивился Хорданг. Тот молча пожал плечами. «Глупый вопрос. Военная разведка, она и здесь, военная разведка». «В общем, со мной пятеро пилотов», — подвел я итог. «Какие там у них машины?» «Комарк-6 и Комарк-9», — сказал Доратх. «Шестой — это 15 рыл, а девятый — почти 40. И много у них девяток?» «Ну, 4 точно есть». «Хорданг, машины за тобой. И чтобы без смертей, свои все-таки». «А как с этими?» — он помедлил. «Ты про мятежников?» «Ну да». «Они чужие», — отрезал я. Захвата, по сути, не было. Машины стояли рядышком, словно на параде, и, что характерно, были под завязку заполнены топливом и боезапасом. Это косвенно подтверждало версию переворота. Военная полиция сидела тихо и даже не высовывалась. Короткая деятельная суета, и, набившись, как сельди, в бочку в 5 машин, мы тяжело поднялись в воздух, взметнув волну теплого мусора. Столица сияла огнями. Сначала робкими, как россыпь угольков в ночи, а затем все ярче и ярче, пока огни не превратились в сплошное море света, питаемое дорогами, сиявшими словно реки жидкого огня. Они пронзали город, свиваясь на его груди диковинными змеями транспортных развязок и, вдоволь нарезвившись, разбегались, взламывая горы широкими тоннелями. Волны света докатывались даже до горных вершин, окружавших столицу сплошным кольцом. Их ледники мерцали призрачным сиянием, четко выделяясь на фоне более темных гор. Но и над столицей ночной, но вовсе не темный небесный свод бурлил ведьмовским котлом огней, словно опрокинутый в небо город. Иногда, заглядываясь, мне хотелось потрогать звезды руками. Такими они казались близкими и теплыми. Но в эту ночь они были холодны и высокомерны. Все из-за трех блистающих и вечно молодых лун, которые сошлись вместе, чтобы через двое суток, слившись в одну, подарить людям праздник тройной любви. Именно эту феерическую ночь хотели испоганить ублюдки, задумавшие устроить очередную бойню ради власти. С высоты я видел одну из колонн заговорщиков, двигающуюся в город по резервной автостраде. Тяжелые гусеничные рейдеры и артиллерия. Это подтверждало версию переворота. Провожая их взглядом, я искренне пожалел, что не было у меня под рукой штурмовиков Ша Тамчена. Они бы выжгли эту мразь еще на подходе. Ну да ладно, еще успеем. Через 10 минут полета мы плюхнулись на лужайку возле императорской резиденции, вспоров жирный дерн зелени газона. Не обращая внимания на клумбы, я быстрым шагом пошел к дворцу, и, не дойдя до него пары десятков шагов, был остановлен хрипловатым юношеским окриком. «Стой!» Что-то в этом духе я предполагал, и у меня уже была заготовлена целая речь, но мне не дали и слова сказать. «Бросить оружие лицом на землю, руки за голову!» Я поднял руку, и в неверном свете фонарей, освещавших резиденцию императора, вспыхнул фиолетово-красным сполохом перстень. «Именем императора я требую позвать шефа безопасности!» «На счет три я открываю огонь!» Прямо передо мной стоял молоденький офицер охраны императора с пистолетом и целился мне в лицо. А ребята, не отходившего от меня ни на шаг до Радха, мгновенно оценив обстановку, ощерились стволами штурмовых винтовок. «Слушай, урод, стоит мне сказать слово или просто плюнуть, и от тебя останется только кровавый дым. В столице переворот. Я привел своих солдат, чтобы они защитили императора. Сейчас я дам команду занять оборону, а ты сделаешь так, чтобы здесь появился твой начальник. Понял? А в чем дело?» К нам подошел невысокий пожилой человек со смутно знакомым лицом. «Ха, Тиалго, добрый вечер, или скорее добрая ночь», — сказал он, обращаясь ко мне. Тут я его узнал. Это был начальник личной охраны императора Алго Шаратхон. «Почему это вы решили, что кто-то устраивает переворот?» — спросил он, с любопытством поглядывая на мой перстень. «Мы получили данные радиоперехвата. В столицу движутся танки и войска». «Так парад же!» «Тяжелые танки на столичных дорогах? Откуда ты знаешь, что именно танки и именно тяжелые?» «Сам видел», — хмуро бросил я. «Связь не действует, оптопровод заглушен». Он поднял коммуникатор к глазам и что-то там набрал, потом еще что-то и в конце концов сковырнул с него крышку и решительно нажал какую-то кнопку. «Асарх, опусти пистолет. Пойдем. Это уже мне. Сейчас». Я обернулся к своим солдатам и отдал несколько коротких команд. Тут же все задвигались быстро, но без суеты, выстраивая оборону дворца. «Шаратхон, нужно проводить снайперов на крышу». «Асарх, проводи». Он повернулся ко мне. «Нас ждет император». В этот поздний час император не спал. В маленьком кабинете, отделанном резным деревом, было не повернуться от бумаг. Они занимали почти весь стол неряшливыми кипами, громоздились на полу и взбирались на стены по широким темно-коричневым полкам. Усталые, покрасневшие глаза и тяжелые старческие руки с набухшими венами. «Да он глубокий старик», — запоздало подумал я. «Сколько ж ему лет?» Кейтрац живут долго, в среднем лет по 100-150, и Десидин сохраняет хорошее здоровье. Император по земным меркам выглядел как нормальный 80-летний старик. Может быть, именно поэтому я не сделал поправку на его возраст. Слишком свежими были мои воспоминания о той, ныне утерянной родине. Император поднял голову и жестом пригласил меня сесть. Потом устало протер рукой лоб и покрасневшие глаза, подпер голову и спросил: «Ну, как там на фронте?» «Ну, что я мог ему сказать?» «О войне не расскажешь». «Зато о тебе ходят настоящие легенды. Император, я пришел из мира, который воюет с начала времен. Для меня это просто работа, отвратительная, грязная, но необходимая работа». «Ты очень хорошо делаешь эту работу. А я бы с удовольствием делал что-нибудь другое». «Что, например?» Он заинтересованно наклонил свою голову, отчего совсем стал похож на старого грифа. «Ну, не знаю. Например, рисовал, сажал сады или сочинял бы стихи. А ты умеешь делать все это?» «Ну, сажать большие сады не пробовал». «А маленькие?» — спросил император, неожиданно широко и тепло улыбнувшись. «Один, но специалист хвалил, даже очень». Я тоже улыбнулся. Неожиданно запястье кольнул вызов ближней связи. «Командиры, охрана по периметру установлена, снайпера на позициях. Тяжелое вооружение с вертолетов снимать?» «Ну, если только сумеете укрыть бронелистами или обеспечить хотя бы минимальную подвижность». О главном поговорили, теперь о мелочах. «Император, в столицу идут танки, связь блокирована полностью». «Интересно», — облизнул он губы, — «и чья же это работа?» Учитывая ситуацию, он был очень спокоен. Наше недолгое молчание было прервано запыхавшимся царедворцем могучего телосложения, просунувшимся в полуоткрытые двери. Его трясло, и он постоянно на меня поглядывал, словно ожидая какой-то гадости. «Император, агих, включите скорее!» Недовольно нахмурившись, император откинулся в своем монументальном кресле, и оно, неожиданно легко крутнувшись на невидимой оси, повернулось ко мне боком. Приподняв резной подлокотник, император резко защелкал открывшейся под ним клавиатурой. Не успел я удивиться скрытым возможностям антиквариата, как книжная полка мягко скользнула в сторону, открывая матово-черную плоскость экрана. После легкой ряби экран осветился, и на нем показался император собственной персоной, стоявший в красиво убранной зале на фоне огромного герба империи. «Передаю всю власть наместнику, слово и власть которого в эти тяжелые дни должна быть нерушимой и твердой, как власть императора. Шайрис Сантрадах самый достойный из лучших, он сможет прекратить такую тяжелую для всех нас войну». «Может быть, вас и удивит мое выступление, но тяжелое время требует тяжелых решений, и я призываю всех преданных короне империи служить наместнику так же честно, как вы служили до сих пор мне. Войска, введенные в столицу и крупные города империи, призваны не допустить беспорядков и уличных волнений. Призываю вас!» «Они передают это вот уже пятый раз!» Немного отдышавшись, просипел советник. «Радах!» «Шустрый оказался мальчик!» Натянуто улыбнулся император. «Однако, как ловко сделано! Интересно! А меня, наверное, предполагается прикончить, а Тиалга? Что у вас делают в таких случаях?» «Император, — начал я, — переворот — штука неприятная, но не смертельная. Я полагаю, мы выкрутимся». «Ну как?» «Да есть несколько способов. Я могу эвакуировать тебя и приближенных в надежное и тихое местечко, а тем временем спокойно и без лишней крови разобраться с заговорщиками». «А если я не хочу без лишней крови?» — прошептал Шадарх. «Ну, я замолчал, подбирая слова. Император, от результатов моей деятельности иногда тошнит даже видавших виды солдат». «Да пусть стошнит хоть всю планету!» Перегнувшись через стол, он смотрел на меня своими змеиными глазами в упор, не мигая. «Я хочу видеть их головы на своем ковре утром! Ты понял или мне повторить?» Я задумался. Я первый раз видел императора в таком состоянии. Если это не просто форма речи, то его сильно достали. «Ну, хорошо, станцуем. Но не говорите потом, что голодный зверь забрался в птичник». Я перечислил, что мне было нужно. «Первое. Мы можем передать изображение из резиденции на телестанцию. У вас есть такое место, которое все узнают, и где можно сделать запись?» Император устало кивнул. «Затем», — я продолжал перечисление, — «мне нужна карта всех коммуникаций центра города, особенно района телестанции и дворца». «Есть такая? А что еще?» «У меня совсем мало патронов. Мой арсенал в твоем распоряжении». Он не успел договорить, за окном что-то полыхнуло, и хлестка с оттяжкой врезала по стеклам так, что они зазвенели. «Прошу прощения, император!» «Да, конечно!» Я вновь включил переговорник. «Ну, что там у вас происходит?» «Командир, мы тут попытались запустить флайер. Ну, хотели попробовать». «И как? Попробовали?» Голос Кхарданга был радостным, словно у мальчишки, который подсмотрел нечто такое, чего остальным не увидеть никогда. «Ха-ха! Слушай, тут у них вокруг дворца сплошные зенитные установки. Что-то серьезное?» «Да нет, станки типа Алих-12, но отсюда все равно не взлететь». «Угу. Ну, пусть снайперы почистят, кого смогут». «Ну вот и вопрос с эвакуацией сам собой решился», — сказал император, устало потеряв глаза. «Надо действовать дальше. Я меняю вашу охрану на своих солдат». «А считаешь, надо?» «Ну, строго говоря, на данный момент уже странно, что ты еще жив, а убрать тебя проще всего твоей же охране». «Да, пожалуй». «Ну вот и все». Я уже собрался уходить, как император жестом остановил меня. «А перстень у тебя с собой?» «Ну да, с собой», — немного помедлив, ответил я. «Я хочу, чтобы ты его больше не снимал. Пусть все знают, от чьего имени ты убиваешь». Оставив почти всех своих солдат в распоряжении императора, я с отборной группой разведчиков рванул к телецентру. В 300-метровой башне телецентра находились не только эфирные передатчики, бесполезные в дни затмения, но и главные серверы сети. Рвануло это громко сказано. Подобно городским паразитам, мы пробирались по канализационным каналам по уши в дерьме, в изобилии, поставляемом жившими в огромном городе людьми. В нашу группу, кроме моих ребят, входило несколько оперативников Рахара. Немного зная самого Рахара, я вполне резонно предположил, что эти парни не будут колебаться, стреляя по своим. На прямо заданный вопрос они только молча кивнули. Через какое-то время наш путь преградила массивная защитная решетка. Ее ячейки были слишком велики, чтобы служить защитой от грызунов, а вот от людей в самый раз. Я уже хотел отдать команду пережечь решетку термитной шашкой, но к ней подлез один из офицеров безопасности, вытаскивая на ходу из кармана своего комбинезона небольшой предмет. Более всего он походил на трубочку, с которой несостоявшаяся террористка пыталась напасть на императора. Правда, трубка торчала в чем-то типа рукояти. Короткий розоватый сполох света, и вместо решетки белесый пар, запах озона и огрызки стальных прутьев, торчащие из воды и стены, и похожие на гнилые зубы. Проходя мимо, я потрогал срез арматуры. Он был шероховатым на ощупь и совершенно холодным. Да, а ведь с виду зубочистка зубочисткой. И, честно говоря, в тот раз я предположил, что это одноразовый ствол или на худой конец просто бомба. Ладно, вопросы потом. И все же интересно, как далеко пуляет эта штучка? Так мы и шли, молчаливый, словно немой офицер-безопасник, одетый в аспидно-черный комбинезон и шарообразный шлем, расчищал дорогу сквозь решетки, освещая коридор неяркими вспышками своего неведомого оружия и едва заметными переливами синего света на складках комбинезона. Неужели энергощит? Ай да Рахар, ай да сукин сын, где ж ты такую технику надыбал? Я тоже хочу. Долго ли, коротко, мы подошли к боковому стоку, который, согласно карте, вел в телецентр. На этот раз офицер возился гораздо дольше. Все потому, что вместо решетки здесь была замурованная в бетон связка труб. От едкого пара внезапно защипало в глазах, и тут же защелкали автоматические забрала бронешлемов, отсекая ставший непригодным для дыхания воздух. Нагнетатель противогаза мгновенно продул подшлемное пространство, а затем стих до нормального режима. А совершенно невероятные комбинезоны безопасников просто окутались голубоватым сиянием. Тресну, но один сопру. Осторожно, по одному мы пробрались в цоколь башни, превращенный в огромный водосборный колодец. Куполообразный потолок водосбора пронзал вертикальный штырь подъемника. По этому-то шипастому стержню, уходящему вверх, я и стал подниматься. Конечно, проще всего было бы воспользоваться удобной площадкой подъемника, но я до сих пор был жив именно благодаря совершенно патологической подозрительности. Особенно это касалось простых и прямых дорог. Собственно, главный колодец сети, одно из интересовавших меня мест, располагался под нами. Но долбать 5 метров добротного бетона даже с помощью чудо-оружия Рахара мне вовсе не улыбалось, тем более через метровый слой воды. Поэтому оставалось только одно – попасть туда штатным порядком, по фермам подъемника. Первые 10 метров я прополз относительно без проблем. Оставалось еще столько же, как взрыв, детектор испуганно забулькал в шлемофоне, и я заметил маленький цилиндрик, скромно прилепленный клейкой лентой на одном из полозьев. Честно говоря, выглядел он просто фитюлькой. Не хватало только яркой бумажной обертки, чтобы принять его за петарду. Я зацепился карабином за стержень, чтобы освободить руки, и, подсвечивая фонариком, стал внимательно разглядывать сюрприз неведомого доброжелателя. Но антенны нет, так что идею о дистанционном приводе я оставил почти сразу. Судя по тому, как криво он был прилеплен, маятникового взрывателя тоже не планировалось. Похоже, просто мина. Через несколько минут, обезвреженная, она была запихана в один из бесконечных кармашков разгрузки, а я продолжил свой путь. Наверху штырь заканчивался разветвленной конструкцией, позволившей мне удобно устроиться для осмотра массивного стального люка, который закрывал горловину водосборного колодца. Люк, похоже, был чист. Во всяком случае, взрыводатчик промолчал, но я хотел убедиться в этом сам. Поэтому микрофреза вспорола металл люка, проделав в нем маленькую дырочку, а оптический щуп тут же протиснул в это отверстие свое узкое любопытное тельце. Конечно, промолчал. Подумал я о взрыводатчике. Потому как мина вон аж где. Ого, какая здоровая, и как они не боятся. Здесь ведь не чистое поле, а башня. Обвалится, не надо и хоронить. А вот и проводок от мины, ведущий к электрозамкам люка. Больше, похоже, ничего. И людей нет. «Черт, да здесь не замки, а электропривод, поэтому если я открою люк вручную, то, возможно, взрыва и не будет». Поскольку другие идеи по тем или иным причинам отпадали, я закрепился как мог и сначала потихоньку, а затем все сильнее и сильнее начал плечами выдавливать массивную стальную крышку. Уже через 10-15 секунд мне пришлось подпирать мышцы энергопотоком. Без видимого результата я скручивал энергию в огромный жгут, проходивший сквозь позвоночник, вытягивая его вверх. Воздух вокруг меня искрился и бурлил маленькими светящимися точками, похожими на искры костра. Под моими ногами уже начали гнуться фермы подъемника, когда люк сдался. Тело мгновенно среагировало на уменьшение нагрузки, и я осторожно приподнял недовольно скрипнувший люк. И тут же в тонкую щель между крышкой и полом вместе с тусклым светом дежурного освещения на меня хлынул шум работающих агрегатов. Звук был настолько силен, что я, уже не боясь, нажал в полную силу. С длинным, скрипучим хрустом выворотились замки, и люк открылся. Обширная комната, в которую я попал, была, скорее всего, контрольным центром управления водоводом. Освещенная тусклыми фонарями дежурного освещения и разделенная на участки сетчатыми перегородками, она была заполнена шумом механизмов и многочисленными пультами управления. Под решетками фальшпола змеились толстые связки кабелей, и тут не то что мину. Петарду не взорвешь, такой фейерверк начнется, а часового не видно. Я тихо проник в зал и еще раз внимательно огляделся. Людей не было. Я дал команду на подъем остальным и начал отрабатывать помещение. Двое из поднявшихся ребят сразу же подскочили к ведущей вверх лестнице и взяли ее на прицел. Остальные, по мере подъема, занимали оборону на узловых точках зала. Не дожидаясь, пока последние вынырнут из люка, я раскрытой ладонью энергично махнул в сторону лестницы, давая команду на продвижение. – Трудно было предположить наличие здесь датчиков, способных засечь наш радиообмен, но береженого Бог бережет, и я поддерживал режим молчания до последней возможности. Еще несколько пролетов мы проскочили относительно спокойно. Первый часовой находился на уровне земли, там, где, собственно, начиналась башня телецентра. Его голова была едва видна в просвете лестницы, он стоял в простенке двери, выходящей в холл центрального выхода, и, естественно, находился в поле зрения людей в зале. Поэтому, если ему и суждено было умереть, то уж во всяком случае не на посту. Короткий металлический звук, который издал пистолетный затвор при несильном ударе об стену, привлек его внимание, и часовой пошел посмотреть на штучку, которая так забавно звенит в тишине. Потом, с выпученными глазами и пистолетным стволом во рту, он выслушал мою короткую, но энергичную речь о необходимости тихой и задушевной беседы и согласно кивнул своей бестолковой головой. А затем тихим и внятным шепотом он поведал мне все свои страшные и не очень тайны о численности и расположении постов, кодах и частотах. Он так боялся, что мне пришлось, как доброй маме, рассказать ему сказку на ночь о двух ампулах сильнейшего наркотика из кладовых императора и даже продемонстрировать их в деле. Сказка ему понравилась. Эфирные студии находились на 30-м этаже башни, и путь наш лежал именно туда. Точнее, меня интересовали несколько точек. Первое – это, конечно, студии и серверы сети. Потом энерговоды и передатчики. И, естественно, главный колодец. То место, откуда башня входила в сеть. Желая просто прервать трансляцию той фальшивки, которую состряпали заговорщики, мне было бы достаточно уничтожить любой из этих узлов, но моя задача была намного сложнее. Я должен был обеспечить трансляцию из императорской резиденции или хотя бы включить свой ролик, кристалл с которым лежал у меня в кармане, и при этом не дать сорвать передачу хотя бы час. Моя команда разделилась на небольшие группы. Каждая из них имела свой маршрут и свою задачу. Сам я двинулся на самый верх, туда, где находились аппаратные эфирные студии и главный компьютер телецентра. Бесплотными тенями мы скользнули вверх, и единственными нашими спутниками были тусклые блики на стволах от ламп дежурного освещения. Выскочивший на аварийную лестницу техник был мгновенно допрошен и отправлен в глубокий сон с помощью тех же ампул, которыми были в достатке снабжены все члены штурмовой команды. Наконец лестница кончилась. Тяжелая массивная дверь из стали и пластика, выкрашенная в жирный зеленый цвет, встала впереди нас, как последний рубеж перед финишной прямой. Ни замка, ни петель. Хорошая дверь. Далее, судя по карте, был только коридор и аппаратные центрального узла связи. Остальные группы были тоже более или менее в стадии готовности. Пока последние из них занимали свои места, я приказал заминировать двери и отойти на этаж ниже. 100 граммов высокообрезантной взрывчатки, закачанной в стык между дверью и косяком, должны были решить проблему проникновения на этаж вместе с шоковым воздействием. Сапер справился со своей задачей достаточно быстро и, спустившись к остальным, занял свое место в штурмовом порядке. Дождавшись, когда последний из отрядов закончил свои приготовления к вечеринке, я показал саперу ладонь, и он согласно кивнул, удобнее приспосабливая палец на радиовзрывателе. «Всем приготовиться!» — сказал я, сломав тишину эфиру. «Зеленая команда готова! Красная команда порядок! Белая готова! Всем! Штурм 5 секунд! 4!» И я загнул один палец на руке так, чтобы и остальные члены группы видели ее. 3! Незаметно для постороннего взгляда группа собиралась, словно зверь перед прыжком. 2! 1! Пошел!» Оглушительный взрыв рвет стальную дверь, словно бумажный лист. Осколки рикошетом падают к нашим ногам. Звук еще летит, дробясь бесконечными переходами, а мы уже врываемся в широкий коридор. Хруст выбиваемых дверей, разрывы шоковых гранат и нарочито громкие крики заполняют его без остатка. Впереди серверная, опять стальная дверь, но уже не такая серьезная. Выскочившая из-под моей руки Маленький сапер секунду осматривает ее, а потом, вынув из кармана бесформенный белесый пакет, приклеивает к двери и вкручивает в него детонатор размером в таблетку. На мгновение все прилипают к стене. Негромкий взрыв, и я вкатываюсь в помещение, успев в последний момент нырнуть вправо от очереди из короткоствольного ряса, который минует меня, оставляя в стене выщербленный след. Серия коротких хлопков заставляет ее резко вильнуть вверх, а затем и вовсе остановиться. Вот и все. Два трупа, опрокинутые на столы, один пленный, у которого хватило мозгов вовремя бросить оружие, и девочка в каком-то грязном тряпье под аппаратным столом. «Красная группа!» Дорадх откликнулся мгновенно, но голос его странно дребезжал. «Красная, порядок! А че у тебя с голосом?» «Осколком зацепило, но ничего страшного», — недовольно ответил Дорат. «Ладно, ладно, белая группа, белая порядок. Ирх, как аппаратура?» «Да и немного повредили резервный энерговод». «Немного это как?» «Ну, искрит, чуть-чуть дымит. Сейчас отключим и проветрим». «Хорошо. Зеленая?» «Ну, вязли». «А в чем дело?» «Пулемет. Справитесь?» «Заканчиваем рикошетную мину, а просто гранатой. Пробовали бронещит, попробуем достать через потолок». «Ясно, не затягивайте». Я осмотрелся. Оставшиеся в живых на коленях стояли в коридоре, их руки были стянуты за спиной короткими пластиковыми ремешками, заменявшими нам наручники. Слева в аппаратной толпились люди, и раздавался тихий визг, или скорее вой, поражавший своей безысходностью. Я подошел, раздвинул руками народ и увидел маленькую светловолосую девушку, закутанную в какие-то невероятные тряпки. Она забилась в самый угол под столом. На все предложения выйти она только тихонько выла и сжимала свои маленькие кулачки, прижатые к груди. Я стянул с головы бронешлем и протянул его за спину. «Связистам, восстановить связь. Ролик в эфир. Дворец на линию. Трансляция через 30 ан. Вход под охрану. Здание под зачистку. Исполнять». Из руки шлем куда-то сам собой делся, и за моей спиной раздался шум напряженной и деятельной возни. «Командир!» «Да». Я обернулся. Рядом стоял адъютант с гражданской женщиной. «Командир, это врач телецентра». «Ну и?» «Ну, оно говорит, что девушка в шоке после группового изнасилования». Врач, дама строгого вида в желтом балахоне с эмблемой гражданской медслужбы на рукаве, не дала ему закончить. «Генерал, я требую, чтобы вы вытащили ее из-под стола и помогли мне сделать ей инъекцию. Девушка нуждается в лечении и реабилитации. Ваши люди и так достаточно напугали ее». «Доктор, я не знаю, какой ты там специалист, но лечение бывает разным». Я присел на курточке и оказался нос к носу с немного распухшим от слез и неглубоких царапин, но все равно очаровательным личиком с красивыми светлокарими глазами. «Они тебя насиловали?» Едва заметный кивок. «О чем ты думала, когда они это делали? Наверное, хочешь убить их?» «Да», — тихо, почти шепотом ответила девушка. «А ты когда-нибудь убивала?» Она замотала головой. «Нет». Голосок у нее был тоненький, но мягкий. «Вот суки, она ж совсем ребенок. А хочешь попробовать?» Ее глаза стали огромными и совершенно круглыми. «Пойдем». Я сдернул перчатку и протянул ей руку. Она выбралась из-под стола, неловко придерживая на груди какое-то рванье. Я дернул сбросовое кольцо, расстегивая подвеску, и свалил ее в руки адъютанта. Затем стянул броню и, расстегнув свою куртку, набросил ее на плечи девушки. «Как тебя зовут?» — спросил я, натягивая подвеску поверх бронежилета. «Латой». Я взглядом нашел своего адъютанта. Встретившись со мной глазами, он подскочил с немым вопросом. «Где пленные?» «Арестованные?» «Я сказал, пленные! Значит, пленные!» Леру моргнул. «А в комнате отдыха? Это рядом!» «Проводи!» Сзади что-то негромко вякнула докторица. Я сделал вид, что не услышал. Комната отдыха представляла собой зал с диванами по бокам и большим во всю стену экраном. В этом зале стояли, сидели и лежали человек 20-30 под охраной моих ребят и офицеров Рахара. Один кут-разведчик был ранен в голову, но держался молодцом. «Пленных в линию!» — скомандовал я. После небольшой суеты, сопровождавшейся чувствительными тычками-прикладами, все пленные были построены в две шеренги. «Посмотри», — сказал я, обращаясь к Латое. «И есть среди них те, кто сделал это?» «Этот и этот», — показала она рукой. «Все? Но остальных нет». «Ну, наверное, среди убитых», — предположил Леро. «Вывести на середину». Солдаты и офицеры, на которых указала девушка, вывели на середину зала. «Ну, а теперь можешь сделать с ними все, что захочешь. Вообще-то это дело интимное. Я могу приказать связать их и оставить с тобой наедине. Что скажешь?» Внезапно из-за моего плеча подала признаки жизни увязавшаяся за нами врачиха. «А вы что, и вправду собираетесь дать этой девочке возможность совершить самосуд?» «Да», — коротко сказал я, не оборачиваясь, — «а теперь заткнись». «Нож», — сказала Латуи, протянув мне руку. Я выдернул из ножен на плече тонкий и острый, словно бритва, стилет и сделал знак своим солдатам, чтобы они придержали пленных. Когда она вспорола ножом форму офицера, тот отпрянул. Но здоровущие, как шкафы солдаты, прихватили его сильнее и держали так, что он мог только слегка поддергиваться и был похож на пришпиленного червяка. Еще несколько движений ножом, и на свет появились волосатые ноги и сморщенные гениталии. Глядя прямо в глаза насильнику, она левой рукой схватила его причиндалы, а правой одним движением отхватила их у самого основания. Под аккомпанемент дикого крика кровь хлынула, как из крана. «Хочешь, чтобы он подох?» — спросил я, сдавливая его горло, чтобы уменьшить громкость воплей. «Нет, конечно!» — сказала она, глядя на меня. «К врачу!» Потерявшего сознание офицера унесли. «Ну, а с этим что?» «А нельзя?» «Что, то же самое, но без крови?» «Да». «Можно». Я показал, как. И второй насильник расстался со своим добром куда гигиеничнее. Когда второго унесли, я нагнулся к девушке. «Ну что, так легче?» Она улыбнулась. «Намного». «Ну, пойдем». В дальнем углу, стоя на карачках, тихо блевала местная медицина. Я сдал повеселевшую девочку на руки связисткам из аппаратного центра управления с твердым обещанием найти ее, когда все это закончится, и поспешил вниз. Не без основания я полагал, что мятежники попробуют отбить телецентр. Несмотря на то, что ролик с опровержением был уже запущен в эфир, связь между правительственными учреждениями восстановлена, и подавление мятежа – вопрос времени, я знал, что отчаяние толкает людей на страшные вещи. Стоя в темном холле, я наблюдал за тем, как мои ребята в буквальном смысле слова окапывались. В ход шли и двери, и мебель. Мы уже связались с центральным штабом, и они обещали мне подкрепление, но я не слишком на это рассчитывал. Ребят Рахара я поставил в узком коридоре служебной лестницы, потому что их излучатели, оказывается, били только на 2 метра. Этажом выше, на слегка вздернутом вверх бетонном козырьке, заняли позицию снайперы с винтовками и гранатометами. К этому времени у дворца уже шел бой. Правда, у ребят, оставшихся с императором, было тяжелое вооружение, то, которое нашли во дворце и которое сняли с вертолетов. Но мятежникам было нечего терять, поэтому я всеми силами желал своим удачи. Наблюдая, как суетится бронетехника на площади перед телебашней, я подумал, что и нам удача не помешает. Но тут ситуация была все-таки полегче. Просто так башню уничтожить нельзя. Ликвидировать ее после того, как связь была восстановлена и запущено обращение императора, было бы скорее в наших, чем в их интересах. и поэтому я не без основания надеялся на исключительно пехотный штурм, возможно, с небольшой поддержкой крупнокалиберных пулеметов. Минут через 5, если я не ошибаюсь, будет пробная атака. Я так решил, видя, как за углами домов скапливаются солдаты и перегруппировывается техника. Ну ладно, застранцы, посмотрим, в каком месте у вас душа, а в каком смерть. Леро, винтовку. Через пару секунд я уже на ощупь собирал своего носорога из деталей, заботливо завернутых в промасленные, но чистые тряпочки. Самую важную деталь, прицел, я аккуратно вынул из жесткого чехла. Сухо щелкнув, он уверенно встал на место. Я пристроился у одного из 12 опорных пилонов башни. Конструкционный пластобетон надежно защищал меня от прямого выстрела. Щелчок, и ночь окрасилась в розовые тона ночной оптики. Я повел стволом из стороны в сторону, отыскивая достойную цель, но ничего приличного не находилось. Суетилась какая-то солдатня, ездили бронемашины. От тоски я уже собрался отстрелить антенну на БТРе, но тут в прицел попал офицер, отдающий команды в портативный коммуникатор и попутно распекающий кого-то, стоявшего ко мне спиной. Происходило это на пределе дальности моей винтовки в конце улицы, которая выходила на площадь перед башней. Если я не попаду, то этот тип заляжет так, что его гинекологическим скребком не достанешь. «Надо достать», — сказал я своему динозаврику. Я вытер руку об штаны и мягко положил палец на спусковой крючок. Компьютерный дальномер сказал мне все, что обо мне думает, и поправку на дальность приходилось вводить вручную. Прицелившись как можно более тщательно, я освободил сознание, и руки сами приподняли ствол на миллиметр вверх и немного правее. Доверяя скорее чутью тела, чем расчетам мозга, я мазнул пальцем по спуску. Не выстрел, а скорее могучий выдох пронесся по залу. Провожая взглядом летящую пулю, я уже знал, что попал. Офицера буквально размазало по стене здания, перед которым он стоял. «Минус один», — подумал я и снова приник к наглазнику прицела. Один из бронетранспортеров неожиданно повернулся ко мне спиной. «Ну что ж ты так, дурашка?» — спросил я его, вгоняя пулю в турбинный отсек. Но он ничего мне не ответил, а только негромко взорвался и печально зачадил смрадным пламенем. Интересно было бы посмотреть на рай для бронемашин. Он у них отдельный или совмещенный с тракторами и газонокосилками? Нет, все-таки, я думаю, у них должна быть своя «Волгалла». С морями масла и реками топлива, а также с ордами техников, беспрестанно делающих МТО-1 и ТО-2. Потом я вдруг увидел, как на площадь выкатывают тяжелое орудие. Вероятно, для того, чтобы я смог насладиться зрелищем орудийного ствола, глядящего мне прямо в лоб. Ну-ну. Дистанция 200 метров. Для моего оружия это почти в упор. Я двинул зуммер прицела до отказа вперед, и все поле прицела заполнило зияющее жерло. 10 секунд, отведенные мною артиллеристом на зарядку орудия, истекли, и я ровным и точным движением прижал спусковой крючок, укладывая пулю внутрь заряженного ствола. Рвануло качественно. Видимо, запасливые парни из обслуги всерьез рассчитывали сделать больше одного выстрела и подтащили несколько ящиков с зарядами. Внезапно по бетону над моей головой что-то шмякнуло, и мне на волосы и за шиворот коротко сыпануло бетонной крошкой. Быстро сменив позицию, я стал высматривать коллегу. Этот идиот нашелся очень быстро, потому что для собственного удобства пошире распахнул огромное двустворчатое окно. «Ирх, на связи. Горящий БТР видишь? Ну, через некоторое время за ним или рядом начнет собираться народ для броска к зданию, так что через пару минут можешь засадить туда осколочным». «Понял», — ответил Шаирх и отключился. «Так, все это хорошо, но мне нужна голова этого ублюдка Радоха. Вопрос, где эту бестолковую голову сейчас носит, оставался открытым. Правда, можно поговорить с пленными. Аккуратно откатившись со своей позиции, я жестом подозвал одного из своих солдат. «Кира, бери ружье, обойму возьмешь у Лиродии. Там», — махнул я в сторону выхода, — «стадо одуревших от крови и яси. Все понятно?» Короткий кивок одного из лучших моих снайперов был мне ответом. Уже стоя в лифте, я успел увидеть, как аккуратно и обстоятельно он обустраивается на огневой позиции, словно собираясь провести там несколько дней. Хотя, я думаю, после 2-3 выстрелов ничего, кроме гильз размером с ладонь, там и не найдешь. Вновь поднявшись на этаж, где собирали всех пленных, я обратил внимание, что их стало намного больше. Видимо, проводившие зачистку солдаты повыковыривали повстанцев из всех щелей. Конечно, среди них были и просто обманутые, но наверняка были и те, кто поучаствовал в перевороте совершенно сознательно, надеясь на благо, которое посыпется на его участников в случае удачного завершения. Теперь, когда они превратились в деморализованное стадо, но уже не было нужды ни в каких жестких мерах. Имперские прокуроры позже раздадут всем по заслугам. Стоя в комнате, куда набили около 100 человек, я размышлял о том, что допрашивать их по одному у меня совершенно нет времени. Мои колебания совершенно неожиданно прервал один из людей Рахара. «Информация?» – спросил он меня. «Да, говоруном его не назовешь». В ответ я кивнул и также коротко сказал: «Штаб заговорщиков в Ширадах. Местонахождение?» Вместо ответа он протянул руку к моему адъютанту. И тот, видимо, его понял, так как после короткой возни с планшетом достал карту города. Расстелив лист прямо на полу в коридоре, он тонким пишущим стержнем поставил на одном из домов символ, обозначавший штаб вообще, и маленькую пометку, сообщавшую, что штаб вражеский. Затем, недалеко от первого значка, аккуратно выписал флажок, означавший расположение резиденции главы вражеских войск. Глядя на его руки художника, выводившие с каллиграфической точностью все эти значки, я подумал о том, что в который раз война забирает себе самых талантливых и способных. Все было понятно. Оставалось немного. Я включил ручной переговорник и вызвал Ирха. «На связи, Ирх. Оставляю тебе этот курятник. В принципе, через 1-2 можешь сваливать в кусты, только не забудь здесь выключить свет. Хотя было бы идеально, если бы ты продержался до рассвета. Но если прижмут серьезно, уходи через канализацию, понял?» «Все понял. Держать до рассвета. Конец связи». «Удачной охоты, командир». «Спасибо. Доротх». Доротх, не отходившая со своими людьми от меня ни на шаг, мгновенно шагнул ближе. «Командир!» Глядя ему в глаза, я внятно, насколько мог, произнес: «Доротх, нам предстоит тяжелая охота. Нужно выковырять урода, затеявшего бойню. В крови будем просто по уши. И еще неизвестно, оправдают нас или осудят». Он помедлил немного, а потом, словно стесняясь, сказал: «Командир, я знаю, ты ничего этого не помнишь, но я был с тобой там», — он мотнул головой назад, — «на Игенцар, и ребята тоже. Когда ты сказал, что нас предали и бросили, мы тебе не поверили. Потом ты сказал нам, что половина уходящих с тобой в прорыв выйдет из окружения, и мы тебе снова не поверили. Когда 40 из 50 вышли к реке, и ты сказал, что смертей больше не будет, мы не поверили тебе в последний раз. С тех пор мы верим только тебе. Говори, что нужно сделать, и мы сделаем это». 6 пар глаз внимательно смотрели на меня, а я ничего не мог сказать. Огромный ватный комок стоял у меня в горле и никуда не хотел деваться. С огромным трудом я проглотил его и просто махнул рукой, подавая знак «Вперед!». И вновь мы спустились в канализацию. Правда, на этот раз ненадолго и под аккомпанемент голоска «Лоис». Каким-то образом она наладила одностороннюю связь со мной. Таким образом я мог слушать своеобразную трансляцию свежих событий. 1-2, 2-2, 3-3... Это означало, что и у дворца, и у телебашни шел бой средней интенсивности, а вот управление безопасности очень крепко прижали. Простенький код давал мне, тем не менее, гарантию, что никто не разберется, о чем идет речь и для кого предназначены сообщения. Я достал карту и сверил маршрут. Все правильно, боковой ход 10 метров влево и вверх на свежий воздух. Но воздух оказался еще той свежести. Рядом с люком, из которого мы вылезли, горел перевернутый автомобиль, распространяя вокруг едкий запах сжёного пластика. Улица была пустая, и лишь в конце была перегорожена завалом из какого-то мусора. Оттуда слышалась стрельба и крики. Любопытно, конечно, посмотреть, кто кому бьют морду, но пока не до этого. Короткими перебежками мы скользили по темной улице к небольшому парку, в котором стояло красивое 6-этажное старинное здание, принадлежащее городской мэрии. Именно в нем, согласно полученной от пленных информации, и располагался штаб заговорщиков. По неизвестной мне причине карта коммуникации центра города отсутствовала, поэтому приходилось, несмотря на громадный риск, идти открыто. Собственно, парка как такового уже не было. Десятка два гусеничных рейдеров и бронетранспортеров, занявших оборону вокруг здания, превратили его в скопище затоптанных в грязь обломков деревьев и мраморной крошки. Вот все, что оставалось от фонтанов и тенистых аллей. На крыше здания суетились зенитчики с останковыми ракетными установками «Алих». Вокруг бегал разнообразный народ, кто-то даже варил себе еду на костре. Несмотря ни на что, бардак был только кажущимся. Регулярно происходила смена постов, на входе проверяли документы, но, несмотря на это, мы решили прорываться. Нестройной группой, изображая вернувшихся с передовой солдат, мы нагло перли мимо всей этой техники, снующей вокруг солдатни, невнятно отвечая на все вопросы. Мы подошли уже совсем близко к входу, когда кто-то удивленно воскликнул: «Да это же стражи неба!» «Глазастый!» — процедил я сквозь зубы, бросая через плечо гранату. Часовой у входа успел лишь сделать удивленные глаза, когда очередь, выпущенная кем-то из ребят, наделала в нем кучу дырок. Мы успели ввалиться в дверь и закрыть ее за собой, прежде чем волна гранатных взрывов, стрельбы и криков сотрясла здание. На нас выскочили несколько офицеров, лихорадочно нащупывающих что-то между гениталиями и поясом. Срывающимся голосом, корча страшные рожи, я прокричал, что было сил: «Имперцы атакуют здание! Надо спасать Шарадоха!» Белый от страха офицерик тут же затрусил куда-то прочь, в недра здания. Крикнув подскочившим солдатам, чтобы они отбивались изо всех сил, я поспешил вслед за ним. Вбежав на второй этаж по широченной мраморной лестнице, он был остановлен караулом, стоявшим прямо на ступеньках. Его истошные вопли деморализовали солдат настолько, что они дали мне возможность подобраться очень близко. Два ножа из заплечных ножен выплеснулись с серебряными бабочками и впились мертвой хваткой в два горла. Один парень, который был поздоровее, упал и покатился по ступеням, пачкая их алой кровью, а второго отбросило назад. Слева кто-то вскрикнул и тут же затих, скошенный несколькими пулями. Офицерик был еще рядом и смотрел на все это с выражением дикого ужаса на лице. Я слегка ударил его коленом в диафрагму и свалил на пол. Потом, крепко удерживая за отвороты кителя, задал ему несколько наводящих вопросов. Получив ответ, я рванул в левый коридор, увлекая за собой солдат. Еще подбегая к повороту, я сорвал гранату с кольца, метнул ее и тут же поднял руку, останавливая команду. Ударная волна, облако кирпичной крошки и короткий вскрик — это все, что осталось от второго заслона. Последний заслон, стоявший в конце коридора, мы просто изрешетили пулями. Тяжелая дверь из красивого резного дерева упала всей своей площадью, как подвесной мост, взметнув с пола кучу каких-то бумажек. Несколько офицеров пытались отстреливаться, но тут же полегли, нахватав свинца. Я по очереди перевернул их кончиком сапога. Радоха не было. Я даже не успел по этому поводу обозлиться по-настоящему, как один из моих разведчиков показал на кусок стены, перед которым было подозрительно натоптано. «Да, похоже, это то, что нужно». И я тут же дал команду освободить проход. В этот раз Намши работал особенно тщательно. И взрыв у него получился какой-то мягкий, как хлопок, а результат был ювелирным. Кусок стены, очерченный взрывчаткой, продолжал стоять на месте, но только со стеной его больше ничего не связывало. Элли дернул за выступ, и кусок обвалился кучей красно-белого кирпичного мусора, открывая черный провал прохода на запасную лестницу. Бесшумно и осторожно, словно тени, мы скользнули в тишину провала. Но, похоже, предосторожности были тщетны. Нас никто не ждал. «Намши, прикрой зад!» — произнес я, нажав клавишу переговорника. «Понял. Прикрыть отход». На доступном языке это означало, что по мере нашего продвижения он должен каскадом минировать проход, усложняя жизнь нашим возможным преследователям. И опять мы оказались в канализации. Видно, сегодня нам судьба такая. Отыскать дорогу, которой пошел Радах, оказалось несложно. При ходьбе он шумел так, что мы не могли сбиться с пути. Дорогу он, видно, знал плохо, так как часто останавливался. Наверное, сверялся с картой. Ну а в отличие от него мы бежали, как водяные крысы, чутко замирая при каждой его остановке. И опять весточкой с того света донесся бархатный голосок Лоис. 1-4-2-3-3-1. У дворца, похоже, шла настоящая бойня. Если Лоис вышла за пределы оговоренных нами цифр, условно обозначавших силу боя. 1, 2, 3, слабо, средне и сильно, соответственно. Телецентру это понятно. Там сейчас и булавку из-за бруствера не высунешь, оторвет. А 3 — это управление безопасности. Видимо, там затихает. Или Рахера задавили, или он перебил заговорщиков и дочищает пространство. Хорошо бы последнее. С этими мыслями я продолжил свою прогулку по живописнейшим участкам городской канализации. В итоге Радах привел нас к парковой зоне города, где стояли коттеджи наиболее уважаемых и богатых граждан. Громкие голоса заставили нас замереть. Сделав парням жест, чтобы они заткнулись, я увеличил до предела чувствительность внешнего микрофона. «Что? Что случилось? Там! Там! Я едва убежал!» «Черт, плохо слышно. Плачет, что ли?» «Идем наверх, расскажешь». Второй голос был сильным и уверенным. Я думаю, что услышал бы его и без микрофона. Через несколько секунд он раздался снова. «Оставайтесь здесь, убейте любого, кто подойдет». «О, эту игру я знаю». Пистолет негромко чихнул пару раз, и веселые зеленые гильзы радостно булькнули в мутную жижу канализационного стока. Тихо, по миллиметру, я сдвигал крышку люка, опасаясь каждую секунду какой-нибудь гадости, а гадости все не оказывалось. Видимо, понадеявшись на охрану внизу, они не стали подстраховываться. Я выглянул наружу и не сразу понял, куда попал. Плотная зеленая стена окружала меня со всех сторон, и только через несколько секунд до меня дошло. Оранжерея. Люк водостока был окружен со всех сторон высокой, выше моего роста, загородкой, видимо, из эстетических соображений. Сквозь стеклянные стены оранжереи был виден небольшой, ярко освещенный двухэтажный особняк. На лужайке перед ним праздно шатающаяся охрана с горными карабинами и несколько солдат со штурмовым снаряжением на снайперских позициях. Я видел только 6. А сколько их еще, черт его знает. Тем временем, с трудом протискивая свои огромные туши сквозь относительно небольшое отверстие водостока, подтянулись остальные. Пойдем в 3 группы. Ина, Сад, слева на крышу. Не отвлекайтесь на всякий мусор. Ваша задача — снайперы. Дигис, Намши, вы зачистите заднее крыльцо. Даратха, Элли, мы с вами должны попасть в дом так, чтобы не скрипнула ни одна половица. Всем проверить барахло. Я посмотрел, как ребята поправляют снаряжение. У всех порядок. Попрыгали!» «Перед штурмом у меня всегда немного холодеют руки. Может, знают, сколько гадостей им предстоит сделать, и заранее цепенеют». Короткими перебежками мы рассосались по всей сцене. 7 человек на аравов 50 и более рыл. Но если бы все решалось количеством. «Доложить!» «Красная группа на позиции!» — флегматично отозвался Сатриго. «Желтая, подходим, подходим! Все, на позиции!» «Белый, 3 порядок!» «Белый, 2 порядок!» Это доложились кусочки моей микрокоманды. «Парни, значит так, аккуратно, спокойно, за спиной хвостов не оставлять. Император потом грехи отпустит. И не вздумайте сдохнуть, у нас еще полно дел. Все, поехали потихоньку, белой отдыхать, быть на шнурке». Наше время еще не пришло. Первыми должны умереть снайперы на крыше. Потом все, кто закрывает или может перекрыть выход отсюда. И только затем... Прошло несколько томительных минут. Первым отозвался Сад. «Красный порядок!» «Отлично. Значит, сверху из нас лежащих кабанов не сделают». «Желтый порядок!» «И коридор для отхода готов». «Движение белой!» К боковой стене, густо заросшей чем-то вроде винограда, мы подскочили одновременно, словно призраки, материализовавшиеся из темноты. «Трап!» И Дорох слегка приседает и опускает сложенные в замок руки до пояса. Потом, поймав мою ногу, резко вздергивает ее вверх, и я, подброшенный живой катапультой, мягко зацепляюсь за перила балкона. Не вылезая наверх, я закрепил конец троса за один из силовых элементов конструкции и бросил бухту вниз. «Лесенка на месте!» «Сейчас, подожди!» Я подтянулся на перилах, вглядываясь в темноту зала, выходящего на балкон, но кроме полоски света вдалеке я ничего не увидел. Пощелкал оптикой шлема, но по-любому выходило, что в зале пусто. «Белый подъем!» Пока ребята поднимались, я внимательно изучал балконные двери и окна. Датчики всех типов, вплоть до интерференционных. Ладно, никто, впрочем, и не обещал ничего хорошего. Начнем. Сначала вибрационный. Микрогорелкой я раскалил стекло так, что клей, которым был прилеплен датчик, естественно, поплыл, и через несколько секунд он обессиленно качался на своих проволочках. Теперь обрывной. Той же горелкой я сначала проплавил узкое отверстие в стекле, а потом медленно оплавил провода обрывного датчика так, что, лишившись изоляции, они намертво закрепились в положении «все хорошо, прекрасная маркиза». Маятниковые и инфракрасные скончались также скоропостижно. Собственно, главную трудность представлял собой компьютеризированный эхо-датчик. Но и для него нашлось заветное слово. В итоге не прошло и 2 минут, как мы все втроем стояли в полутемном зале, вероятно, гостиной. Мягкий пушистый ковер заглушал все звуки настолько, что не таясь, я подошел к двери, из-за которой слышались голоса и пробивался свет. Никаких сомнений не оставалось. Заговорщики в полном составе. Зная, что все попавшее в микрофоны бронешлема автоматически записывалось, я некоторое время постоял, слушая их билиберду. Назывались какие-то имена, цифры, даты. Ничего, Рахар разберется. Постепенно разговор скатился на второй круг. Я понял, что ничего полезного больше не услышу и решил войти.